Канавкин и сам понял, что нагрубил и проштрафился, и повесил свою хохлатую голову. «Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в госбанке, в специальных, сухих и хорошо охраняемых помещениях, отнюдь не в теткином погребе, где их могут, в частности, попортить крысы. Право, стыдно, Канавкин, но ведь вы же взрослый человек!» Канавкин уж не знал, куда и деваться, и только колупал пальцем борт своего пиджачка. «Ну ладно», — смягчился артист, — «кто старое помянет?» И вдруг добавил неожиданно: «Да, кстати, задним разом, чтобы машину зря не гонять, у тетки этой самой ведь тоже есть, а?» Канавкин, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул, и в театре наступило молчание. «Канавкин! — укоризненно ласково сказал конферансье. — А я-то еще похвалил его. Нате! Взял да и засбоил ни с того ни с сего. Нелепо это, Канавкин, ведь я только что говорил про глаза. Ведь видно, что у тетки есть. Ну чего вы нас зря терзаете?» «Есть!» — залихватски крикнул Канавкин. «Браво!» — крикнул конферансье. «Браво!» — страшно взревел зал. Когда утихло, конферансье поздравил Канавкина, пожал ему руку, предложил отвезти в город в машине домой и в этой же машине приказал кому-то в кулисах заехать за теткой и просить ее пожаловать в женский театр на программу. «Да, я хотел спросить, тетка не говорила, где свои прячет?» — осведомился конферансье, любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку. Тот, закуривая, усмехнулся как-то тоскливо. «Верю, верю», — вздохнув, отозвался артист. «Эта старая сквалыга не то что племяннику, черту не скажет этого. Ну что ж, попробуем пробудить в ней человеческие чувства. Быть может, еще не все струны сгнили в ее ростовщической душонке. Всего доброго, Канавкин!» И счастливый Канавкин уехал. Артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, но получил в ответ молчание. «Чудаки, ей-богу!» — пожав плечами, проговорил артист, и занавес скрыл его. Лампы погасли. Некоторое время была тьма, и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел: «Там груды золота лежат, и мне они принадлежат». Потом откуда-то издалека дважды донесся аплодисмент. «В женском театре дамочка какая-то сдает», — неожиданно заговорил рыжий бородатый сосед Никанора Ивановича и, вздохнув, прибавил: «Эх, каб не гуси мои! У меня, мил человек, бойцовые гуси в Леонозове. Подохнут они, боюсь, без меня. Птица боевая, нежная, она требует ухода. Эх, кабы не гуси! Пушкиным ты меня не удивишь!» И он опять завздыхал. Тут зал осветился ярко, и Никанор Ивановичу стало сниться, что из всех дверей в него посыпались повара в белых колпаках и с разливными ложками в руках. Поварятов тащили в зал чан с супом и лоток с нарезанным черным хлебом, зрители оживились. Веселые повара шныряли между театралами, разливали суп в миски и раздавали хлеб. «Обедайте, ребят!» — кричали повара. «И сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть? Охота была эту баланду хлебать! Поехал домой, выпил как следует, закусил! Хорошо! Но чего ты, например, засел здесь, отец?» — обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый, с малиновой шеей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист. «Нету, нету, нету у меня!» — страшным голосом прокричал Никанор Иванович. «Понимаешь, нету!» «Нету!» — грозным басом взревел повар. «Нету!» — женским ласковым голосом спросил он. «Нету, нету, нету!» — успокоительно забормотал он, превращаясь в фельдшерицу Прасковью Федоровну. Та ласково трясла стонущего во сне Никанора Ивановича за плечо. Тогда растаяли повара, и развалился театр за занавесом. Никанор Иванович сквозь слезы разглядел свою комнату в лечебнице и двух в белых халатах, но отнюдь не развязанных поваров, сующихся к людям со своими советами, а доктора и все ту же Прасковью Федоровну, держащую в руках не миску, а тарелочку, накрытую марлей с лежащим на ней шприцем. «Ведь что же это такое?» — горько говорил Никанор Иванович, пока ему делали укол. «Нету у меня и нету. Пусть Пушкин им сдают валюту. Нету!» «Нету, нету», — успокаивал добросердечная Прасковья Федоровна. «Она нет, и суда нет». Никанор Иванович полегчал после впрыскивания, и он заснул без всяких сновидений. Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, глядя на луну, вспоминая горькую последнюю в жизни осеннюю ночь, полоску света из-под двери в подвале и развившиеся волосы. Из 118-й комнаты тревога по балкону перелетела к Ивану, и он проснулся и заплакал. Но врач быстро успокоил всех встревоженных, скорбных головою, и они стали засыпать. Позднее всех забылся Иван, когда над рекой уже светало. После лекарства, напоившего все его тело, успокоение пришло к нему, как волна, накрывшая его. Тело его облегчилось, а голову обдувало теплым ветерком дрема. Он заснул, и последнее, что он слышал наяву, было предрассветное щебетание птиц в лесу. Но они вскоре умолкли, и ему стало сниться, что солнце уже снижалось над лысой горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением.